Глава 61. Где-то близ побережья Сеуты, Средиземное море. Дэвид выжидал у двери их скейт-каюты, прислушиваясь в надежде различить хоть звук, хоть какой-то намек на происходящее на корабле. Двигатели остановились, и 130-футовая яхта скользила по воде почти бесшумно. Дэвид бросил взгляд через окна от пола до потолка, выходящие на балкон, и попятился от двери. Если некто, убивший Мартина, захватывает корабль, он наверняка затаился перед хозяйской каютой, подстерегая его. Дэвид вышел на балкон. Других судов поблизости не наблюдалось. Даже огни Сеуты померкли, так что яхту освещал только свет луны. Пробравшись по балкону вперед, Вейл заглянул в салон, гостевое пространство за спальней. Пусто. Миниатюрные лампы в нишах мерцали, освещая шикарное помещение для приемов и трапез. Главная палуба была отведена исключительно под хозяйскую каюту и столовую. Каюты экипажа и гостей расположились на нижней палубе. Если удастся остаться в живых ближайшие минут 5, надо будет перевести Кейт вниз, в каюту без балкона и с меньшим числом окон. Там держать оборону будет проще. С другой стороны, можно завалить хозяйский балкон, перекрыв боковые подступы к хозяйской спальне. Какой вариант обеспечит большую безопасность? Впрочем, с этим можно было разобраться и позже. В этот момент он услышал шаги на самой верхней палубе над головой. Там расположились рубка корабля, просторная гостевая каюта, а также кокпит. Быстро покинув хозяйскую каюту, Дэвид бросился вверх по лестнице, выставив пистолет перед собой. В верхнем салоне было пусто. Из рубки доносились голоса. Вейл бесшумно шагнул к ней. Внутри стоял доктор Янус с тем же бесстрастным выражением лица, не выдавшим даже намека на озабоченность при виде Дэвида и его оружия. Дэвид обвел помещение взглядом. Камао и Шоу, стоя у левого борта, спорили между собой. Обернувшись к Вейлу, они прервали спор и уставились на него. «Дэвид», — начал Камао, — тот лихорадочно соображал, — «Чанг». «Где Чанг?» «Мы его не видели». Дэвид бросился из рубки обратно через верхний салон и уже подбежал к лестнице, когда дверь туалетной комнаты салона открылась, и оттуда неспешно появился Чанг, вроде бы погруженный в беседу с самим собой. Дэвид развернулся и, по-прежнему, держа пистолет перед собой, одолел разделяющее их расстояние за пару шагов. Чанг чуть не отскочил обратно в туалетную, вскинул руки и даже затрясся. Я не знал, смывать ли... А потом почувствовал, что корабль остановился. Камао, Шоу и Янус вошли обратно в салон. Африканец заговорил первым. «У нас кончилось горючее». Дэвид опустил пистолет к боку, но по-прежнему крепко держал его в руке. «Это невозможно. У нас было полбака, когда мы вышли из гавани в Сеуте». «Это правда», — признал Камао. «Но в топливопроводе дыра. Все вытекло». Дэвид уставился на этих четверых. Один из них убил Мартина, а теперь перерезал топливопровод. Ему требовалось, чтобы судно остановилось. Ради чего? Чтобы его вытащили. «Могут быть и другие повреждения», — заметил Шоу. «В рубке пулевые отверстия». Камао кивнул, подтверждая его слова. «Пулевые отверстия», — подумал Дэвид. «Была ли яхта обстреляна солдатами с чумной баржи или во время перестрелки в Сеуте? Не исключено». В голове у Вейла сложился план. Нужно устранить утечку топлива, прежде чем двинуться дальше, но размер пробоины и то, прорезана ли она или просто пробита пулей, может выдать убийцу. «Где был каждый из вас только что?» «Я был на камбузе, готовил еду», — сообщил Янус. «Я был в рубке», — сказал Камао. «Проверить уровень топлива мне в голову не пришло, но как только я увидел показания приборов, то заглушил двигатели». «Я», — промямлил Чанг, — «пользовался удобствами». Шоу, кашлянув, расправил плечи. «Вообще-то я собирался постучать к вам в дверь и потребовать выдать мне доктора Уорнер. И теперь вынужден настаивать на этом требовании, особенно в свете сложившихся обстоятельств». Дэвид надеялся, что кто-нибудь из ученых видел Камао, надеялся, что у того окажется алиби. Вейлу отчаянно хотелось вывести его за рамки подозрений. Главными подозреваемыми для него были Шоу и Чанг. Именно в таком порядке. «Сдайте мне свое оружие. Я безоружен. Я говорю не с вами, доктор Чанг. Дэвид уставился на Камау и Шоу. Ни тот, ни другой не шелохнулся. Дэвид, в Средиземном море есть пираты, — возразил Камау. Мы должны быть вооружены. Это приказ. Кивнув, Камау бросил взгляд на Шоу и протянул свой пистолет рукояткой вперед. Но мне вы приказывать не можете, и я не уступлю. Сдайте мне свое оружие, или я пристрелю вас на месте, Шоу. Можете рискнуть. Дэвид подступил к нему еще на шаг, поднимая пистолет на уровень груди. Чертыхнувшись, тот заворчал что-то под нос, но пистолет отдал и направился прочь из салона. «Вы останетесь здесь, все вы», — Дэвид кивнул Камау. «Принеси мне мою снайперскую винтовку и наши автоматы». Он понимал, что ни Камау, ни Шоу оружие не потребуется, чтобы прикончить его или Кейт, но мысль, что им придется пойти в рукопашную, придавала Дэвиду чуть больше уверенности. Если дойдет до рукопашной с любым из них, в своих шансах Вейл был вполне уверен. Кейт напряженно пыталась расслышать, что творилось наверху. Время от времени слышались шаги, но никакой стрельбы не было. Добрый знак. Она уже подумывала, не покинуть ли ванную, чтобы достать спутниковый телефон и позвонить в преемственность. Ей хотелось выяснить, сколько времени у них в запасе, какова ситуация. И тут услышала, как замок наружной двери каюты, со щелчком открылся. Она хотела окликнуть Дэвида, но тут же прикусила язык. Вошедший человек пробирался через каюту, бесцеремонно обыскивая ее. Послышался стук в дверь ванной. «Кто это Дэвид?» Кейт с облегчением открыла дверь. «Что случилось?» «Мы теряем топливо». «Теряем?» «Либо это чья-то диверсия, либо одна из пуль перебила топливопровод». «Я думаю, все же диверсия». Дэвид повел ее в каюту. В той все было перевернуто кверху дном. «Что ты искал?» «Сейф». Он указал на настенный сейф с кодовым замком. Тот был закрыт, но портативный сейф поменьше, в котором могло храниться большое ожерелье, стоял распахнутым, и внутри лежали несколько стволов и магазинов. Дэвид закрыл его и отдал ключ Кейт. «Сейчас вооружены только мы с тобой, и больше никто. Нужно решить, что делать дальше. Будь начеку. Один из них не тот, за кого себя выдает. Их дальнейшие действия могут выдать оборотня».